Шримад Бхагаватам, песен 4, глава 29, которая называется «Беседы Нарады и царя Прачина Бархишата». Текст 61. Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Хотя источником горя и счастья является ум, разум и эго, грубое тело все же необходимо живому существу, как инструмент для извлечения наслаждений. Живое существо может поменять грубое тело, но тонкое тело продолжает действовать. Если живое существо не получает нового грубого тела, оно вынуждено существовать в тонком теле, то есть в теле привидения. Живое существо становится привидением, когда тонкое тело действует самостоятельно, без вспомогательного грубого тела. Как сказано в данном стихе «Шайнам имам ацриджья швасантам». Грубое тело может лежать в постели и спать, и хотя его механизм продолжает работать, живое существо покидает грубое тело и действует во сне, а затем вновь возвращается в грубое тело. Вернувшись в тело, оно забывает о том, что происходило во сне. Точно так же, получив новое грубое тело, живое существо забывает о старом. Подводя итог, можно сказать, что тонкое тело, ум, разум и эго своими желаниями и устремлениями создает атмосферу, в которой наслаждается находящееся в нем живое существо. Хотя живое существо меняет грубые тела, становясь обитателем различных планет Вселенной, на самом деле оно живет и действует в тонком теле. Любая деятельность, которую живое существо занимается в тонком теле, приходящая и потому иллюзорна. Получив освобождение, значит сбросить оковы тонкого тела, избавляясь от одного грубого тела, душа просто переселяется в другое. Но когда живое существо приучит свой ум действовать в сознании Кришны, то есть в высшем сознании, в гуне благости, оно переселится либо на высшие райские планеты, либо на планеты Вайкунтхи в духовном мире. Поэтому, следуя указаниям вед, которые даны верховной личностью Бога и получены по цепи ученической преемственности, живое существо должно обрести духовное знание и с его помощью изменить свое сознание. Если в этой жизни мы соответствующим образом подготовим тонкое тело, всегда думая о Кришне, то оставив грубое тело, попадем на Кришналоку. Это подтверждает Верховный Господь. Джанма карма чаме дивьям эвам йовети татвата тьяктва дихам пунар джанма найтьямам ити сорджуна. Тот, кто постиг трансцендентальную природу моего явления и моих деяний, оставив тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, у Арджуна. Бхагавад-гита 4.9. Поэтому перемена грубого тела не так важна, гораздо важнее, чтобы изменилось наше тонкое тело. Движение сознания Кришны учит людей тому, как одухотворить тонкое тело. Лучшим примером в этом отношении является Махараджа Амбариши, ум которого был всегда устремлен к лотосным стопам Господа Кришны. «Савай мана Кришна прадаравиндайо». Следуя его примеру, мы тоже должны постоянно держать свой ум сосредоточенным на лотосных стопах Кришны, который предстает перед нами в образе Арча Виграхи, то есть в образе Божества в храме. Кроме того, мы должны всегда поклоняться Господу. Если мы будем использовать дар речи для того, чтобы рассказывать о деяниях Господа, а уши для того, чтобы слушать повествование о Его играх, если мы будем следовать регулирующим принципам, чтобы очистить свой ум и сделать его восприимчивым к сознанию Кришны, мы непременно достигнем духовного уровня. Тогда в момент смерти наши ум, разум и эго полностью очистятся от материальной скверны. Ум, разум и эго всегда сопутствуют живому существу. Когда ум, разум и эго очищаются от материальной скверны, все органы чувств живого существа одухотворяются. Так живое существо обретает свою форму Сат-Чит-Ананда. Верховный Господь всегда имеет форму Сат-Чит-Ананда, но живое существо, у которого возникло желание прийти в материальный мир, чтобы испытать чувственные наслаждения, оскверняется из-за соприкосновения с материей, хотя по своей природе оно является неотъемлемой частичкой Господа. В Бхагавад-гите Господь сам говорит о том, что нужно делать, чтобы возвратиться домой к Богу. Манмана бхава мад бхакто мадьяджимам намаскуру. Мам эбайшаси юктайвам атманам тат паренага. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и падай передо мной ниц. Поглощенный мыслями обо мне, ты непременно придешь ко мне. Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Итак, Деварши Нарада продолжает объяснять Прачина Бархишату природу деятельности грубого и материального тела с той целью, чтобы Прачина Бархишат понял, что та деятельность, которой он посвятил свою жизнь, она, в общем-то, бессмысленна. Хотя Прачина Бархишат, он представитель Варна-Ашрама Дхармы. Он является очень значительной личностью в обществе. Он является царем. Царь Варна-Ашрама Дхарме является представителем самого Бога. Поэтому одно из обращений к царю, ведическая литература описывает, он является Нара-Нараяной. То есть человеком, который представляет Бога. Нара – это человек, Нараяна – человек, который исполняет служение, которое дает ему Господь. Поэтому царь в ведическом обществе, в Варна-Ашрама-Дхарме, он не принимает государство как свое, он принимает это как прасадам. Что это Кришна дает ему это государство для того, чтобы он смог его, это государство, со всеми причиндалами, предложить его кому? Кришне. Предложить всех живых существ, которые наполнили его государство, всех их предложить Кришне. Что значит предложить Кришне? Занять их всех в преданном служении верховной личности Бога Шри Кришны. В первой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада в комментариях, ссылаясь на Пураны, описывает, что варны распределяются в соответствии с глубиной веры в верховную личность Бога. Смотрите, что варны соответствует глубине веры в верховную личность Бога. И на первом месте стоят браманы, вайшнавы. После них идут браманы. После них идут кшатри. После них идут вайши и шудры. Ну и есть там, вы знаете, млечхи, яваны и чандала. Итак, глубина веры в верховную личность Бога. И по системе Варна-Ашрама-Дхармы, если царь является преданным Господа, он считается выше браманов. То есть, если мы рассмотрим апара-видью Варна-Ашрама-Дхарму, то мы рассмотрим, что царь в Варна-Ашрама-Дхарме занимает центральную, главенствующую роль. Царь занимает положение более высокое, чем браманы. Почему? Именно царя называют Нара-Нараяны. А брахманов Кришна только защищает. Нигде Кришна не говорит, я защищаю кшатриев. Он говорит о варне. Вы заметили, да? Говинда. Он говорит, защитник браманов и коров. Он говорит о браманах. А браманы это что? Варна. Но также Кришна говорит еще более глубоко о своих преданных. Он говорит еще более глубоко о своих преданных. Говори каждому, Арджуна, смело говори каждому, что мой преданный никогда не погибнет, ибо находится под моим покровительством. Итак, если царь занимает правильное положение в обществе, то царь практически становится центральной фигурой всей Варнашрама-дхармы, то есть всей ведической цивилизации. И чтобы понять этот аспект, почему же Нарада объясняет царю все эти процессы, связанные с реинкарнацией, и процессы, связанные с деятельностью живых существ, направленные на чувственные наслаждения, и поскольку веды, ведическая литература помогает живому существу удовлетворить все свои потребности, а какие? Существует у нас четыре основные потребности: дхарма, артха, кама, ну и это самая мокша. Но кама и артха. Итак, живое существо, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы. То есть я дал вам дхарму. Но сейчас в наш век люди настолько стали глупыми, что они не понимают, чтобы даже иметь артху, то есть материальное благополучие, материальное благосостояние, нужно очень хорошо исполнять что? Дхарму. Это и называется предписанные обязанности. Что значит предписанные обязанности? И ведическая литература очень хорошо раскрывает все предписанные обязанности. И если человек уклоняется от исполнения предписанных обязанностей, то он занимается чем? Адхармой. Адхарма. Что это за вид такой цивилизации? Адхарма. Удивительно. Кама-сутра. Адхарма. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Яда-яда хитхармасья гланир бхавати бхарата абхютанам адхармасья тадатманам сриджамьяха». Когда религия приходит в упадок, то воцаряется безбожье. И тогда я сам не схожу, о потомок Бхараты. То есть Кришна приходит для того, чтобы восстановить религиозные принципы и порадовать своих преданных. Первая цель нисхождения Кришны – это порадовать своих преданных, которые следуют, а все над ними смеются. Вы знаете, да, в обществе? Чем вы больше следуете дхарме, тем больше вы становитесь посмешищем в своей семье, среди своих друзей, среди знакомых и так далее. И именно для этого Кришна приходит, чтобы показать, кто дудотек. Кто дудотек? Вы знаете, да, что такое слово дуратма? Вот в русском языке слово дурак. На самом деле это дуратм. Дуратма, то есть заблудшая душа, душа, сбившаяся с пути дхармы. Вот поэтому в русском языке, когда мы говорим, а ты дурочка, там, сказать, дура или дуратма, дурак, это слово появляется, дура, дурак. Итак, обязанности, которые существуют в системе, которая приводит к тому, что человек может получить артху. Эту артху он может что? Использовать для чего? Для камы, для чувственных наслаждений. И так как он воспользуется артхой и камой, это определит, получит ли он что? Мокшу. Мокшу. Итак, люди, сбитые с толку, иногда даже встают на путь дхармы, вот как прачина бархишат. Почему Кришна говорит Арджуне, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, сруби, он говорит, мечом знания отрешенности это древо, ведическое древо, поскольку эти веды, они предназначены только для чего? Чтобы научить тебя, как быстро получать артху, да, и как наслаждаться. Даже если ты получишь мокшу, поскольку ты следуешь путем апара-видии. Что значит апара? Материальное. Апара – это материалистичный путь. Варнашрама-дхарма, ведический строй – это апара-видия. Поэтому он предлагает Арджуне принять пара-видию. Пару что такое? Параматма. Сверх. Сверх. Выходящее за пределы материального, трансцендентальное. Дивья гьян хриде пракашито. трансцендентальное знание. Если ты даже самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Кришна не сказал Арджуне: если ты взойдешь на корабль Апаравидья, то ты успешно переправишься. Он сказал: даже если ты самый последний грешник, а самый последний, самый грешный из всех грешников, называется на санскрите Маха-Моха. Даже если ты Моха, вот этот Маха, Маха-Моха, он сразу всем махамохам говорит: не надо вам вот этими... Ну, сейчас я скажу и сразу всех настроение испортится. Астрология, аюрведа, вот это все относится к разряду апаравидья. Он говорит: взойдите на корабль трансцендентального знания сразу. А как? Тадвитхи пани пратина пари прашнена севая упадыщианты те гьянам гьянина статва даршина. Взойдите на корабль сразу трансцендентального знания, и вы тогда успешно переправитесь через океан рождения и смерти. Он говорит о дивьягьяне, о неврите, неврита марга. Он не говорит о праврите, он говорит о неврите. И нам немножко нужно правриты. Для чего? Чтобы людей привлечь к чему? К неврите. Люди не могут сразу принять трансцендентальное знание. Они не могут сразу принять дивьягьяну. Поэтому мы даем апарагьян. То есть мы начинаем говорить: вот аюрведи, там, туда-сюда, тут доши, клеши, там, тут... И они начинают постепенно, поскольку есть такое понятие, как амнезия. И когда вас с чем-то соприкасают, с тем, с чем вы сталкивались, но вы забыли об этом, возникает память, возвращается память, поскольку звучит вибрация, звучит определенный вид реализации в акши-шакти. Почему говорится, что нужно выслушивать знания от реализованных личностей? Вакша-шакти, то есть вакша, вы знаете, это называется речь, шакти – это энергия. То есть ваша речь наполняется энергией вашей реализации. И когда вы говорите это что? Действует. Когда вы сами так не делаете, но говорите очень здорово об этом, это что? Ну или, по крайней мере, если действует, то очень плохо, очень плохо. Прабхупада приводит пример в науке самосознания, как ребенок и отец ребенку говорит: сынок, ты не должен пить этот зеленый змей. И он говорит: ребенок все равно будет это делать, поскольку он видит такой пример, что он говорит: это такая гадость, но он каждый раз это делает так вкусно, и ребенок думает: ничего, он, наверное, просто хочет больше меня наслаждаться, больше себя оставить. Итак, апаравидья. И прачина бархишата является представителем этой апары, апаравидьи. Шримад Бхагавадгите описывается этот конфликт, конфликт жертвоприношения, конфликт между Арджуной и Кришной. Бхагавадгита дает этот кульминационный момент, то есть центральный момент Бхагавадгиты – это конфликт Арджуны с Кришной, то есть разногласие. Почему же Кришна отказывается сражаться? Потому что Арджуна стоит на основе какой философии? Апаравидья. Он говорит о защите детей, целомудренных женщин, браманов, коров. Он говорит, что если этого все не защищать, общество будет разорвано варной санкарой. Нежелательное потомство появится, традиции угаснут, и женщины такого общества падут. А когда женщины падут, они будут причиной появления нежелательного населения, варна-санкары, и общество будет раздираемое преступностью, мошенниками, лгунами, обманщиками, негодяями. И тогда вся земля, она будет разрушена, все общество будет разрушено и превращено в ад. Хотя наша планета относится к самым низшим среди высших. Среди высших. Вот так интересно такое звучание. Самое низшее среди высших. И не поймешь это. То ли высшее, то ли низшее. Самый большой негодяй среди лучших. Тоже такое. Как к нему относиться теперь? Самый большой негодяй среди лучших. То ли он хороший, то ли он негодяй, так сказать. Иногда такое. Каламбур такой получается, речевой каламбур. Итак, Кришна предлагает, и конфликт Бхагавадгита описывается в том, что Арджуна не может переступить через эту черту, через эту грань. Поскольку апаравидья позволяет полностью очиститься от последствий греховной деятельности. Вот то, что мы, допустим, пытаемся интересоваться астрологией, там, аюрведой, всеми ритуалами, всеми этими вещами, как правильно делать, как что, как правильно есть, пить, там, как спать, головой на север, там, на запад, на юг. Там. Все это дает нам возможность очищаться от последствий своей греховной деятельности. Греховной деятельности. Понимаете? Но это греховное. То есть мы не станем псом. Вот здесь описывается. Если мы очистимся от греховной деятельности, то мы не будем, по крайней мере, лаять. И не будем, где хотим то и где хотим это. Но здесь описывается. Тогда мы можем получить что? Тело полубога. И оставаться опять здесь же. И по мере того, как мы исчерпаем всю свою благочестивость, мы опять вернемся к своей. Итак, это удивительное знание дивьегианы, то есть трансцендентального знания, что человек не только не должен совершать греховные поступки, но он также должен избегать совершать какие поступки? Благочестивые. Но все общество, не обладая достаточно развитым интеллектом, стремится совершать кармическую деятельность, то есть быть благодетелями. И если мы не понимаем, что такое, даже вот посмотрите, простой пример, трансцендентальная раздача Кришна-прасада. Если мы забудем, что это такое, то мы начнем просто кормить людей. Да, прасадом, факт. Но настроение, которое будет у нас, оно будет благодетельствование, то есть добрый поступок. И мы постараемся кормить в основном кого? Голодных, конечно. Социумов. И будем думать, ну, а этого Мерседес золотая цепь. Фигу тебе. Там голодные ждут. Там голодные ждут. И мы можем забыть о том, что это трансцендентальная раздача Кришна-прасада, что как раз вот этому с золотыми цепями, как это, золотая цепь на дубе том. Как раз ему-то может быть еще больше необходимо это дать. Это дать. И когда мы раздаем Шанкиртанаяги, то есть когда мы раздаем высший прасад, Махапрасадом, это книги Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада является совершенным проповедником, говорится. И вся ведическая литература описывает, где в тех разделах, где описывается упоминание о Синапати Бхакти, то есть о Шриле Прабхупаде, об этом удивительном человеке, который переведет суммумбоном лучшее из ведической литературы на английский язык и на все языки мира, говорится, что эти писания, эти книги, тот, кто будет их распространять, как Маха Бхагавата Прасад, то есть как прасад самой великой личности. То есть это вроде как он покушал и нам оставил вот эти книги. Он их покушал, вот как вот гуру, как есть прасад и оставляет. Как мы стремимся его сами съесть. И еще, когда мы сами его наелись, какое удовольствие, что его? Раздавать. И мы же не говорим, что это ты голодный, да, вот на тебе Махапрасад, а ты сыт его, тебе нет. Мы стараемся каждого приобщить к этому знанию. И самым великим Махабхагават Прасадом являются книги Шрилы Прабхупады. И ценность этих книг – это его комментарии. Мы никогда не сможем… Вот о чем я сказал – Вакша Шакти. То есть там полностью сконцентрированная, то есть выпахтанная преданность Шрилы Прабхупады. Более того, посмотрите… Сейчас в мире существует более 600 переводов Бхагавад-гиты и некоторых ведических произведений, в том числе и Шримад-Бхагаватам. И ни одна книга, которую прочитали, изучали люди, не побудила ни одного человека стать бхактой. И Бхагавад-гита Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гита як вона є, читают люди. Вот мы здесь что такое делаем? Все те люди, которые читали другие переводы, они не приняли Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Они даже не попытались это сделать. Они становятся там сакраментальными йогами, там, какими-то экстрасенсами, они становятся там кем угодно. Но они не становятся бхактами. Почему же? В чем же ценность книг Шрилы Прабхупады? Потому что, получая эту книгу, которая, как пишет сам Шрила Прабхупада, может быть, в ней есть погрешности, неточности, может быть, она не совсем по форме совершенна. И он потом делает очень серьезный акцент. Но дух Бхагаватам я передал неизменно. И вот мы вернемся к этому стиху. Мы можем получить тело собаки, можем получить тело полубога, но дух наш остается отупевший и неизменный. Так вот, Шрила Прабхупада в своих книгах позволяет нам изменить этот дух, дух личного наслаждения. Мы хотим постоянно наслаждаться. И этот дух может изменить только такая личность, как Шрила Прабхупада. Когда мы соприкасаемся с его шакти, с его вакши-шакти, реализованной речью, которая здесь выражена в символах, вы знаете, что это такая паринама. То есть вы можете звук, допустим, А, трансформировать в символ, да? Вот буква А. И когда мы видим букву, вот я вижу сейчас часы, и у меня сразу в голове часы. Слова, да? Часы. Я вижу цифру, и у меня 9. Вот спросите меня, сколько сейчас времени? Я скажу, без 25, 9. Значит, цифры, они дают определенную звуковую вибрацию внутри меня. Значит, любой символ производит определенные виды вибраций. Я вижу изображение, Кришна сидит вон там, кто-то там ему поклоняется. Я зрительно воспринял вибрации. У меня уже туда поглощается это все. У меня там происходят вибрационные, все системы начинаются. Я впитываю эту энергетику, эту энергию. Шакти паринама вада. То есть надо понять, как эти звуки, как эти письмена, как эти символы на любом языке, как они являются носителями реализованной энергии. Какой же? Бхакти шакти. Према бхакти джагагойте. Шрила Прабхупада дает нам в этих писаниях возможность получить это шакти. Поэтому эти книги значительно отличаются от всех произведений, 600 там лучше, интереснее там, может быть, эти истории, или там очень здорово описывают воспитание детей. Но Шрила Прабхупада дает нам то, что в корне меняет наш дух наслаждения. Это меняет нас, и мы хотим попробовать наслаждать кого? Кришну. Поэтому мы видим, по миру такое большое движение идет. И иногда просто возникают эти проблемы, потому что мы, распространяя эти книги, не всегда сами что? Да понимаем-то ладно, не всегда следуем. Поэтому у людей иногда возникают какие-то противоречия. Но Кришна говорит, Дивьягьян. Он говорит о том, что трансцендентальное знание нельзя рассматривать с позиции его формы, недостатков и разных погрешностей. Также и мы преданных не можем рассматривать в их недостатки, их формы какие-то у них недостаточные, может у них какие-то погрешности еще, может какие-то привычки незначительные, плохие, дурные остались. Если вы помните, я уже говорил о том, что говорит Шастра, что ни в коем случае Шрила Санатана Госвами вообще говорит, что рассматривать преданного. Но когда там поясняется на русском языке чистого преданного, это специально для русских. Потому что на самом деле, вот... Сейчас я вам тут прочитаю стих, вот здесь пишется. Манмана бхава мат пакто. Просто стань моим преданным. Но Кришна, когда говорит, стань моим преданным, это имеется в виду что? Чистым преданным. Вообще, когда мы говорим преданный, мы имеем в виду чистый преданный. Но когда люди сбиты с толку, чтобы им пояснить, потому что очень много появилось... Ну, не сказать бы грязных, нечистых преданных. И они говорят, вот это и слово, термин такой, чистый преданный, постоянно подчеркивается, чистый преданный. Но Кришна, поскольку эти писания трансцендентальные, что значит? Они уже говорят только о чистых преданных. Они говорят уже об этой системе. И как очиститься? Как подняться до этого преданного служения? А преданным служением является чистое преданное служение. Чистое. И когда мы не понимаем об этом... То есть без примесей, не должно быть примесей кармы, гьяны и йоги. Таким образом, чтобы подняться до этого уровня, человек должен понять эти все процессы, как это происходит. И Шрила Прабхупада меняет дух. То есть практически Шрила Прабхупада, он представляет Нараду. Мы можем сказать, что Шрила Прабхупада он не отличен от Нарады Муни. Он не отличен от Нарады Муни. А мы все вот эти Пуранджаны. Потом вы читали, да, историю царя Пуранджаны? Мы эти Пуранджаны. И Шрила Прабхупада, как Нарада Муни, объясняет нам, что с нами произойдет. Как все, кого мы съели, они только и ждут нашей смерти. Они только и ждут нашей смерти. Потому что когда мы в тонкое тело перейдем и думаем, о, ура, тут к нам подходит, здрасте. А мы скажем, а вы кто? Ничего себе, мы кто? Помнишь? Мамша кота ты и ты мамша. Знаете такую мантру? Мамша кота ты и ты мамша. Сегодня ты скушаешь меня, а завтра я скушаю тебя. Сегодня ты ешь мое мясо, мамша это мясо, а завтра наступит время. Завтра это он имеет в виду, что когда ты умрешь, тогда я скушаю твое мясо в следующий раз. Таков закон кармы. И Нарада Муни объясняет, что никто не может быть свободным от этих законов. Мамша когда ты, и ты мамша. И то, что ты совершаешь эти все жертвоприношения, тебя не избавит от самых важных проблем рождения, старости, болезни и смерти. Более того, что даже если ты получишь свое это желанное пхукти или мукти, ты не получишь, Прабхупада здесь пишет самый важный момент, садчит ананда. Ты не получишь рупу, сварупу, ты не получишь духовное ситха-дехо, ты не получишь духовное тело. А раз ты не получишь духовное тело, ты должен будешь вынужден вернуться назад. Ты должен будешь вынужден вернуться назад, чтобы получить ситха-дехо. Если научно подойти к этому процессу, то мы можем видеть, что весь мир в заблуждении, ибо никто не стремится встать на путь преданного служения. Бхакти-йога. Бхакти, почему Кришна говорит Бхагавад-гите, это царь всего знания? Царь всего знания. Он не говорит об имперсональной философии. Он говорит, те, кто поклоняются моей личностной форме, лучшие из йогов. Лучшие в чем? Что они быстрее достигают меня. Поэтому все эти школы, ответвления, это лишь то, что люди пытаются сохранить свой дух наслаждения. Когда мы видим, что кто-то там Махеш-йоги, или кто-то Шри-Чинмой, там, или что-то, мы все... Все эти лидеры движения, они пытаются сохранить для себя и собирают вокруг себя последователей, которые хотят сохранить хоть чуть-чуть для себя возможности, что наслаждаться отдельно от Кришны. И тем самым себя обрекают на этот круговорот рождения и смерти. Даже когда они получают мокшу, они вынуждены вернуться, поскольку только через чистое преданное служение можно получить ситха-дехо, то есть духовное тело. А без духовного тела на Вайкунтхах делать нечего. Просто быть на Вайкунтха-локе привидением. Там нет привидений. Ну, иногда Кришна в виде игры, он там говорит, стань привидением. Нет проблем, хоть кем. Хоть кем. Потому что мама Ишода, она хочет как-то защищать Кришну. Она говорит, вот моя мама хочет защищать меня от привидений. Стань привидением. И нападай. А мама так хочет меня защищать от привидений. Я говорю, ну, конечно, нет проблем. Что ради мамы твоей хочешь что сделать. Таково положение Кришны и его преданных. Они не думают, я хочу. Они говорят, только скажи, что ты хочешь. Если что-то я могу для тебя делать, я счастлив. Я счастлив, что ты мне даешь хоть что-то делать для себя, и неважно, что ты делаешь, как это по форме выглядит, хоть кем я готов стать. Это настроение преданного. И так Прачина Бархишат получает это трансцендентальное знание, он получает царя, то есть вытаскивает, Нарада его вытаскивает из этого материализма. Но для чего нужен этот фундамент? Фундамент был необходим, чтобы он мог что? Понимать какие-то вещи. Какие-то восприятия, какая-то база должна всегда быть. Но в наш век это делается очень быстро на самом деле. Поскольку в нашу эпоху все мы, уже говорится, Шрила Прабхупада пишет в одном из комментариев, каждое живое существо сейчас, живущее в век Кали, получившее человеческое тело, вот в данный момент, уже миллионы раз поднялось на самую высшую планету Сателлока и миллионы раз спустилось на самую низшую Тапалока. Что значит, что мы были миллионы раз на Сателлоке? Мы были ведогарбхами даже. Знаете, что такое ведогарбх? Знатоками всей ведической литературы. Знатоками всей ритуалов и всего остального. И все-таки умудрились. Это я не знаю, как мы так умудрились. Но когда живешь вот так вот, понимаешь, как можно умудриться что-то сделать. Но и вы все-таки умудрились. Все-таки этим наслаждаться сами. Даже достигнув Сателлоки. И Капила Дева своей матери объясняет, живое существо так ухищрено, говорит, что умудряется наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения. И умудряется наслаждаться в местах, которые не предназначены для наслаждения. Он говорит, мама, даже в аду они наслаждаются. В аду умудряется. Так ухищрен, так силен этот дух наслаждения, что даже если живое существо поместить в ад, оно там умудрится как-нибудь, да, насладиться. Вы представляете? Потрясающе. Кто может этот дух изменить? Кто может пнуть в него хорошенько? Только, да вот даже, Кришна, да, он делает, Кришна это делает. Но он делает это через своего представителя. Через Шрилу Прабхупаду. И если мы не поймем, что это делает представитель, если мы будем думать, что нам надо вот это грубое тело поменять, и вот здесь вот как вот кишки свои чистят, какие-то эти клизмы ставят, что-то такое. Ой-ой-ой, столько делают. Но надо... Те кишки чистить, вот здесь вот они в нашем сердце, надо тонкое тело. Прабхупада говорит, зачем эти клизмы? Поставьте себе клизму из мантры. Поставьте себе клизму из арати. Поставьте себе клизму из туласи пуджи. Поставьте себе в киртане эту клизму. Запейте еще одним кружком мантры лучше. Ранним подъемом еще одним 10 страниц книги прочитайте. Послушайте лекцию духовного учителя, это лучшая клизма. Надо тонкое тело свое, тонкое тело. Но люди, привязанные к этим грубым процессам, они даже не могут понять. Есть такая история. Был один такой великий духовный учитель, его звали Мадхава Кави. Мадхава Кави. И он поклонялся в Шри Ранганатхе Господу, и изображение Господа, это Господь был, его звали Ядхоктакари. Ядхоктакари. В переводе с санскрита это означает... Тот, кто делает так, как ему скажут. Представляете, у Бога было такое имя. Ядхоктакари, у божества. Тот, кто делает так, как ему скажут. Кто скажет, никто не знал еще. Что это за такое положение у Господа? Ядхоктакари. Тот, кто делает так, как ему сказали. И Мадхава Кави был вот как раз преданным этого божества. Он все время поклонялся в храме. И у него был ученик, его звали Кани Канан. Кани Канан в переводе с санскрита, это мама Ешода, она звала так Кришну. Эй, Кана, это которого всегда приятно видеть. А кого всегда приятно видеть? Кришну. То есть всегда счастье видеть его. И Кани Канан его звали. И он был, у него столько гуру бхакти было, у этого Кани Канана, он, ну, как сказать, он был в восторге всегда от своего гуру, даже когда гуру его ругал. Он этим даже тоже наслаждаться умудрялся, когда его гуру ругает. То есть для него не было вообще разницы. Хвалит его гуру, ругает, обращает он на него внимание или не обращает. Он даже умудрялся наслаждаться тем, что гуру на него внимания не обращает. То есть мы-то смеемся, думаем, что он такой был материалист. Нет, у него была такая сильная привязанность к гуру, и такой гуру-бхакти у него был. И они жили во дворе храма. И во дворе храма была уборщица, ну или как метельщица, или как правильно сказать тут. Дворник, во-во-во. Дворник, метельщица, говорит. Я уже совсем иностранцем стал. Была это вот дворничиха. Двор, она убирала двор храма, метла, мела метлой. И она была такая старая-престарая, ей было 10 тысяч лет умноженное на 10. Ну, я в смысле имею в виду, что ей было... Это уже было, был век Кали, но ей было, в общем, 100 с лишним. Она была старая, сморщенная и горбатая. Очень горбатая. И вот ей сил почти вообще уже не осталось. И Мадхава Кави дал ей служение. Что убирай храм. Она не могла там на санскрите говорить, что-то вообще делать. следовать чему-то. И он сказал ей из Бхагавад-гиты стих: если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, тогда работай для Кришны. И он дал ей метлу, это было указание гуру, и он сказал: я тебе говорю, что просто подметая этот двор, вот особенно последние вот эти свои дни, ты просто возвратишься назад к Богу через эту деятельность, потому что ты будешь работать для Кришны. И она вроде так согласилась, ну, думает, старая, куда теперь все уже. И она стала подметать двор. И вот как-то раз пришли ей реакции в ум. И она подумала: че я как дура, последние дни можно было чем-то хоть как-то, хоть что-то для детей сделать. А я тут этот двор мету, его не вымести никогда. Только выметишь, тут опять придут, все это загадят. И она стала так про себя думать. И она отказалась. И она сказала: я такая старая. У меня осталось немного совсем времени, а я здесь вот, знаете, двор этот подметаю. И она пришла и сказала Кани Канану: иди скажи гуру, что я все, отказываюсь исполнять это служение. Он сказал: почему? Она говорит: ты посмотри, какая я старая. Если бы я была молодая, другое дело, я бы тут как сейчас вообще все вымела бы. А старая, как я могу служить Кришне? Я же такая старуха, от меня никакого толку. Он сказал: подожди. Наоборот, ты должна это делать. Он сказал: это старость не радость. Ты попробовал бы, тебе вот мой горб, так сказать, тебе мои годы, да еще женское тело. Он сказал: что делал разве в этом теле? Она сказала: как? Ты попробуй в таком теле что-то сделай для Кришны. И Кани Канан, он сказал: ну пойдем, сейчас я тогда гуру, без санкций гуру ты не должна бросать. Надо спросить у гуру: ты что, это грех? Это оскорбление, это гуру Апаратхи, бешеный слон, врывается и затаптывает весь твой горб. А Мадхава Кави, он в этот момент писал комментарии на лилу Кришны с Кубджей. Знаете, да, в источнике вечного наслаждения, она была такая, как старая горбунья, и когда она ему отдала, что она там ему отдала, да, я вас напомню, сандаловую пасту. И Мадхава Кави, он когда описывал комментарии к этой лиле, он в транс впал, то есть, и у него так, Кришна с Баларамой идут, это Кубджа, и он потом раз, прерывается немножко, и он пишет комментарий, и он в таком состоянии, в полном самадхи, погрузился, бхакти самадхи у него, и он описывает. И тут Кани Канан врывается, Махарадж, бум, там головой. Шлема тогда еще не было, он головой, бум, об пол. И Мадхава Кави, он сидит такой и пишет. И у Мадхава Кави так раз и разделилась на две половины. Здесь лила Кришны, а здесь уже вот другая часть включилась. И он так: что тебе нужно, Кани Канан? А и так удерживает эту медитацию. Он говорит: Махарадж, ну там такая проблема, это дворничиха, она не хочет подметать двор, она не хочет исполнять ваши указания. Тупая вот женщина, мозгов нет вообще. Ну, он такой был, брахмачари. И он говорит: почему? Да она все говорит, что у нее тело такое старое, горб там все. Он говорит: вот если бы молодое тело было, я бы тогда дала, а сейчас старуха, я даже не могу метлу эту поднимать. И Мадхава Кави. И тут, а все эти ливы так у него проистекают, все это идет. И там она уже отдала сандаловую пасту, там все. И он говорит: веди сюда. И сидит, и у него вот эта лила там. Кришна берет эту сандаловую пасту, Кубджа на него смотрит, такая горбатая, старая, с вожделением. И Кришна говорит: ты не боишься? И берет у нее эту пасту. А вы знаете, да, там это смерть ей грозила за то, что она... То есть она из-за своего так привлеклась к Кришне, что она переступила даже через вот это... Она забыла, что за это могут ее казнить. И тут эта старуха зашла такая, вся трясущаяся, и она зашла, и так формально, ну, думаю, сейчас там, все равно уйду. И она так зашла. И Мадхава Кави, он смотрит, и там Кришна как раз... Одной ногой он наступает ей на стопы, да, помните, да? И берет ее за голову и ее... И в этот момент, когда все это происходило в его медитации, он из своей патры, пиалы, или как ее назвать-то? Лоты. Он берет воды немножко. И как раз в этот момент, когда там Кришна ее выпрямляет, он так воду раз и брызнул на эту старуху. И Кани Канан, он в обморок упал сразу. Эта старуха мгновенно превратилась в молодую, красивейшую девушку. И старуха, она сама встала так. И она побежала там какой-то кувшин натертый стоял, она стала разглядывать себя. А Мадхава Кави, он так сидел, сказал: бери метлу и подметай, подметай, подметай. Проблем больше нет. И старуха, она выскочила такая, и Каникан, он такой, встал, этот ученик его Каникан, он встал такой весь обалдевший, и смотрит, уже никого нету, и он говорит, что здесь было, то ли было, то ли не было. И он сказал, Махарадж, у меня самадхи было. Он, Махарадж, уже погрузился в лиду. И Каникан, он стал думать, что это у него видение такое было, и он думает, но когда он выскочил и увидел, что в этой одежде старухи стоит молодая красивая девушка, он опять так стал. И он сказал, вот дает мой гуру. И любовь к гуру, восхищение гуру еще вообще переполнило его до краев. И он говорит, ты видала, да? Ты видала, какой мой гуру? И все, уже у него 100% уже у Тамаса своего гуру. У него непоколебимая вера была в гуру. И эта вера еще в 100 000 раз увеличилась. И он мне стал говорить, ты видала? Ты видала, какая ты была морда, так сказать, какая сейчас стала? Это все мой гуру. И он стал, гурудев, гурудев. И он стал так прославлять своего гуру. Он стал танцевать, петь. А эта Матаджи, она стояла. И он тогда, когда Каникан успокоился, он поднял метлу и сказал, Матаджи! Все, хорош. Тут мне глазки не стройте. Дал ей метлу. И говорит, теперь у вас целая вечность. Впереди. Вы говорили, что вы старуха, горд там все. Теперь ты такая молодая, красивая. Вот, вперед. Я думаю, двор теперь будет чистый, так сказать. И столько лет тебе, теперь ты можешь вообще продвинуться до Парамахамсы. Ты все говорила, мне не продвинуться, времени мало. О, теперь смотри сколько. И эта Матаджи метлу взяла и так на него смотрит. И она говорит, ты что, дурак что ли? Он говорит, не понял, Матаджи, не понял. Она говорит, ты что, правда дурак или прикидываешься? Я, говорит, старая не хотела подметать. Так ты хочешь, чтобы я такая молодуха красивая подметала? Она бросила метлу и побежала. И побежала, и всем стала кричать, я молодая! Мораль. Мораль. Меня тела толку нету. Это грубое тело. Надо изменить свой дух. Хари Кришна. Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного и полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Ну, может быть, я эту историю докончу как-нибудь. Она состоит из многих частей. Но одна часть вот такая поучительная. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы, может быть, эти какие-то. Мы сегодня говорили немножко об ощущениях, о наслаждениях. Часто преданные задают такие вопросы, как вот разделить границы, потому что преданным служением тоже наслаждаются. То есть как определить, там, наслаждаться прасадом, киртаном, махамантрой и общением с гуру. То есть как вот преданное служение и наслаждение? Ну это одна из стадий. Одна из стадий. Есть очень много переходных звеньев. На самом деле преданное служение не предназначено для наслаждения нашего. Преданное служение предназначено для наслаждения Кришны, духовного учителя, вайшнавов. Мы стараемся их насладить. И, может быть, лучше правильно понять, что является нашим наслаждением. Мы можем наслаждаться, наслаждая кого-то. Поэтому могут быть преданные, которые наслаждаются, наслаждая гуру. Или наслаждаются, наслаждая божество. То есть сначала наслаждают божество, а потом... Или вот наслаждаются тем, что они могут что-то сделать для божества. То есть такое состояние. Надо просто понять. Но есть также люди, которые... На самом деле, о чем вы говорите, это вот такие несколько... Которые наслаждаются, вот как я говорю, как Капила Дева говорит, дорогая мама, что живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения. И даже... В тех местах, которые тоже не предназначены для наслаждения. В общем-то, храм, он не предназначен для нашего наслаждения. Храм предназначен для наслаждения божества, арчавиграха. И когда мы пытаемся наслаждаться здесь сами, то есть уже на себе начинаем концентрироваться и выбирать то, что нам лучше, а не то, что лучше для божества. Что божество хочет? В первую очередь божество хочет, чтобы мы что делали? Проповедовали. Это первое, что хочет божество. Оно не хочет кушать, пить, потому что Прабхупада уже попросил Господа. Что он сказал? Позаботься о себе. Сам. Прабхупада попросил божества. Он сказал, они такие, ну вы видите сами, какие они. Он сказал, позаботьтесь о себе сами, пожалуйста. И то, что нам позволяет, божество позволяет вот что-то нам приносить и все, это не значит, что они от нас зависят. Они от нас не зависят. Они позволяют нам милостиво о себе якобы заботиться. Но этим они на самом деле заботятся о ком? О нас. Им не нужны эти все пышные наши жертвоприношения. Поэтому Кришна говорит, даже если кто-то мне поднесет листок, плод, воду или даже кору дерева, коры сколько вообще, но сделает это с любовью и преданностью, я приму это. Поэтому если мы начинаем все формально, ритуалистически делать, лишь бы отвязаться от божества. И там у нас голова туда, вот сейчас мы сейчас что-то там такое сделаем. Там Прабу или там Матаджи. Нет, все. Это ритуалистическая деятельность, она очищает от последствий греховных поступков, совершенных в прошлом и даже в настоящем. Но самое страшное, что в этой деятельности, оно не очищает от желания наслаждаться отдельно от Кришны. Вот в чем опасность была апаравиди. То есть практически умонастроение сакамы, не ништкам, а сакамы. То есть живое существо пытается использовать то, что дает Кришна, но использовать только для того, чтобы что? Наслаждаться самому результатами этой деятельности. Поэтому нужно быть очень внимательными, когда мы что-то делаем, занимаемся проповедью, распространяем книги, это первое, что удовлетворяет божество. Когда мы поклоняемся божеству в храме, общаемся очень, стремимся очень хорошо общаться, но есть ли цель потом восхищаться собой? Ой, как я общаюсь, здорово, а? Прям мне так нравится так общаться, прям пойду опять так пообщаюсь. Или пойду сейчас опять как там лекцию какую-нибудь дам. Ну просто я прям звезда становлюсь. Если мы начинаем результатами, плодами этой деятельности, это описывает Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в Мадхуре Кадамбине. Он описывает эти уровни. И этот уровень очень опасный. Он называется Тарангарангини. Когда у человека появляется бхакти, то человек становится очень привлекательным для всех. Что бы он ни говорил, как бы ни действовал, люди к нему стремятся, потому что у него росток бхакти появился, он пророс. Но вместе с этим появляется результаты какие? Слава, почести, хорошие отношения. И человек начинает думать, что это не из-за бхакти, а из-за того, что я такой. И он начинает этим наслаждаться. И таким образом эти сорняки, они этот росток бхакти постепенно что? Задушат. Задушат. И преданное служение может тоже остановиться. И иногда преданные сначала, когда они страдают, они очень стремятся, так сказать, ну, наслаждать Кришну, такие чистые преданные. Вот вы замечали, что как только новичок, обязательно чистый преданный. Ничего не надо. Какие деньги? О, да я хоть что отдам. Почему? Он страдает. Он страдает ментально, страдает физически, страдает, его какие-то другие живые существа беспокоят. Если даже еще не беспокоят, то могут начать беспокоить, и он чувствует это, что где-то там уже летит мой голубой метеорит, прямо мне на голову. А когда будет апокалипсис, когда будет Армагеддон, что делать, мешок с муки или в лес бежать? С Хари Кришна мантрой. Так они думают, они все время интересуются Армагеддоном. Но Армагеддон, он знаете какой? Он направленный, как Брахмастра. Вы в лес, он за вами. Куда вы бы это? Если материалисты делают ракету там самонаводящуюся, то он... Потому что пока есть этот дух наслаждения, мы притягиваем это. Куда мы бежим с этим духом? Она за нами. Как вот эта ракета крылатая, она за нами летит. Мы думаем, мы отсюда бежали, она сюда. Пу! Мимо! А кто-нибудь, Кришна, промаза. Нет, это попадет прямо нам, в лоб, прямо в лоб. Даже если мы так закроемся, она отсюда выскочит, бум, и все. И прямо нам, так сказать, в агья-чакру. Она прямо нам ударит по лбу. Пока у нас есть эта ахиллесова пята, вот это наслаждение, хоть немножко этот дух наслаждения, нас будут туда атаковать. Назначенный срок прилетит, этот метеорит, и бабахнет нам. Я вот так образно выражусь, метеорит. Там хоть что может быть, банановая корка. Подскользнемся, бум, головой, и все. И гудбай, уносите его. И он говорит: дорогая банановая корка, ты стала совершенным оружием в моем плане. Все. Пришло время, так сказать, судя по всему, он пошел не в ту сторону. И в этот момент там банановая корка оказалась. Потому что она там сказала: не пущу. Бум, все. Знаете, был такой удивительный случай в Чите. Там очень много бывших хулиганов. Немного, но они так стали таким ярким пятном, не пятном, вернее, стали ярким таким событием, наверное, в жизни, вот, духовной жизни Читы. Мы приехали туда проповедовать культуру неподвластного времени 3 года назад и проводили лекции в филармонии города. И там жулики, они держат все под контролем, и вдруг приезжает какая-то публика, значит, везде афиши, культуру неподвластного времени, какой-то там Алакши Бабаяна, там что-то такое. И вроде какие-то билеты распространяют, то есть какие-то деньги, они думают, какие-то деньги, раз афиши деньги, значит, и они думают, как так, какой-то там будет что-то петь, там про какие-то кармы, там. Они еще вообще так очень хорошо не понимали. И они решили нас проконтролировать. И я читал как раз вторую лекцию по карме, и бум, двери открываются. И такие здоровые все, всех в цепях, такие под расческу, все в кожанках, такие здоровые парни. И люди, а поскольку в городе обычно же знают, кто где, сразу же видно. И люди так исконфузились. Потому что там такие интеллигентные люди, белые воротнички, все. И тут бам, это такая шайка-лейка, так сказать, заметается. Сели там ноги на ногу так на кресло, а люди сидят впереди, они бум, ноги. И люди там, вы это, молчат там. И люди такие напуганные, они так вперед там. И все, и вроде как, знаете, настрой же был, и лекция так раз и скомкалась. И я вижу, там все беспокоятся, и они закурили. И такая тишина, я замолчал так, смотрю на них, сижу. И один руку поднимает: давай, мужик, гони. И когда я начал читать лекцию «Карма», и они так постепенно так бросили сигареты, так сели, стали так. И, короче говоря, они пришли на третью программу, пришли на практику, не пели, просад не взяли. И сказали: нет, что я буду это есть? Ну, там давали. А когда все пели, они так сидели. И потом, когда программа закончилась, один там такой, верховный главнокомандующий, он подошел и сказал: это, мужик, я тебя хочу спросить. Короче, он сказал: там в натуре у меня другана завалили. И он, падла, ко мне все время приходит, как привидение. И говорит: давай застрелимся. Что делать? И мы там с ним разговариваем. Сейчас они преданные. Я вполне серьезно говорю. Сейчас они все преданные. Они повторяют мантру. Они уже духовных учителей выбрали там. Все, у них все в порядке. Потому что было, да? И они очень много проповедуют в своей среде. Очень много. И как каждый раз, когда они приезжают на какой-то фестиваль, они с собой привозят 10-15 человек новых. Побритых таких, с цепями. И самое потрясающее, когда сейчас Ниранджана Махарадж был, они уже так подготовили этих жуликов. Теперь-то они не жулики уже, преданные. Но они бывшие так. И там вот потрясающе, такие на джипах, такие вроде ребята, видно, бандиты, так сказать. И они Хари Кришна, и они прыгают там все. Я думаю, вот дают они. То есть вот они там проповедуют. То есть в своей среде они проповедуют очень мощно. И у них уже там, если какие-то противоречия возникают, то все на религиозной основе. Там уже не за деньги идет речь, не за сферы влияния там. Они уже там, кто за кришнаитов, кто там за христиан. И они так вот, очень удивительно. И вот это, то есть такое удивительное положение, положение вот, что люди на самом деле, они, казалось бы, кого-то не дорезали они теперь, кого-то недоубивали они там, с кого-то не... И они сейчас очень сильно помогают, вот, в общем, общине, так, ну, стараются очень много делать. Когда приезжал Бхакти Гопал Махарадж туда, это вообще цирк целый был. Там вся эта мафия собралась в аэропорту. И Бхакти Гопал Махарадж, он так, он говорит, это что? Это кого встречает? Он так, а я ему не говорил. И я заулыбался, я говорю, так это вас, это же... Он говорит, а они кто? Я говорю, они преданные. Они все в таких крутых костюмах, в темных очках. Ну, представляете, такие лица там такие, еще совсем не такие. А такие, они стояли, у них кантималы, уже цепей не было, но они в костюмах. И все с мешочками. Вот выстроились, и все. Они так хотели показать это. Они так его охраняли, там оберегали. И Бхакти Гопал Махарадж, он смеяться стал, когда уже уезжал, они познакомились. И он потом говорит, ну-ка скажи Харе Кришна. Он так еще не верил, что этот человек может сказать Харе Кришна. И там такой здоровый парень. Ну а что, Махарадж, Харе Кришна. Я вот даже джапу читаю. И когда Бхакти Гопал Махарадж уезжал, он в аэропорту сидел, и он так на них смотрел, и он говорит, где, говорит, ты столько их набрал? И он потом говорит, а если я вам сейчас скажу взять аэропорт, возьмете? Он говорит, а что, возьмем тогда? И он так стал смеяться, он говорит, не надо, еще время не пришло. Еще время не пришло, говорит. И они очень много книг распространяют, выкупают книги, кому за пожертвованием. И сейчас там среди всех, вот кто какой-то, в каких-то группировках есть, вот это, вот я не обманываю, не привлечу. Все жулики ездят на машинах, и у всех гирлянды от божеств. Раньше всякие там боксерские перчатки висели какие-то. Теперь в Чите, если вы видите каких-то машины жуликов, там гирлянды висят. И самое-то, что смешно, что все они, когда здороваются, они говорят, Хари Бол, Хари Кришна. Они не знают, там, здорово, так, Хари Бол, Хари Кришна. И говорят. Вот такая история. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Гуру Искон ки джай. Гаур Праминанда Харе Кришна.